и навлекла на себя неудовольствие принцессы. Заплатите мне за это. Он нахмурится, ожидая просьбы о деньгах. Постарайтесь подольше не рассеивать этой неприятной догадки, а потом скажите. Я прошу ваше высочество повелеть, чтобы Фабрицио судили с прениями сторон, то есть в присутствии обвиняемого, 12 самых уважаемых судей в вашем государстве. И тут же, не теряя ни минуты, представьте ему на подпись небольшой указ, написанный вашей прекрасной рукой, который я вам продиктую. Я, конечно, вставлю в него пункт об отмене первоначального приговора. На это могло бы быть только одно возражение. Но если вы рьяно возьметесь за дело, оно не придет принцу в голову. Он может вам сказать, Фабрицио должен предварительно вернуться в крепость. Вы на это ответите. Он вернется в городскую тюрьму. А вы знаете, что я там полный хозяин, и каждый вечер ваш племянник будет приходить к вам в гости. Если принц возразит, нет, своим побегом он покрыл позором крепость и теперь для проформы должен вернуться в прежнюю камеру. Вы, в свою очередь, возразите. Нет, тогда он окажется во власти моего врага Расси. И по-женски искусными намеками, на которые вы большая мастерица, дадите принцу понять, что для смягчения Расси вы готовы рассказать ему о ночном аутодафе, совершенном во дворце. Если принц заупрямится, заявите, что вы уезжаете на 2 недели в свою усадьбу Сакка. Позовите Фабрицио и посоветуйтесь с ним. Этот шаг может снова привести его в тюрьму. Нужно все предусмотреть. Над ним опять нависнут опасности, если Расси потеряет терпение и велит отравить меня, когда посадит его за решетку. Но это маловероятно. Как вы знаете, повара я выписал себе из Франции. Он к тому же большой весельчак, сыплет каламбурами, а значит, не способен подсыпать отраву. Я уже говорил нашему милому Фабрицио, что разыскал всех свидетелей его честного и отважного поведения в поединке. Совершенно бесспорно, что Джилетти намеревался его зарезать. Я до сих пор не говорил об этих свидетелях, желая сделать вам сюрприз. Но план мой не удался. Принц не захотел подписать указ. Я посулил Фабрицио сделать его важным сановником церкви, однако мне будет очень трудно выполнить свое обещание, если враги обвинят его перед римской курией в убийстве. Поймите, сударыня, если мы не добьемся старого законного суда над ним, имя Джилетти всю жизнь будет доставлять ему неприятности. Когда человек уверен в своей невиновности, уклоняться от суда — величайшее малодушие. Да и будь Фабрицио виновен, все равно я добился бы его оправдания. Как только я заговорил о суде, наш горячий юноша, не дав мне даже кончить, взял официальный справочник, и мы вместе выбрали 12 самых неподкупных и ученых судей. Мы составили список, а затем вычеркнули из него 6, решив заменить их юристами из числа личных моих врагов. Таких нашлось только 2. И мы добавили к ним 4 мерзавцев, приспешников Расси. Предложение графа вызвало у герцогини смертельную тревогу, не лишенную, конечно, оснований. Но, наконец, она уступила его доводам и написала под диктовку министра высочайший указ о назначении судей. Граф ушел только в 6 часов утра. Герцогиня попыталась уснуть, но не могла. В 9 часов она позавтракала с Фабрицио и убедилась, что он горит желанием предстать перед судом. В 10 часов она уже была у принцессы, но к ней никого не допускали. В 11 часов она добилась приема у принца на утренней его аудиенции, и он без всяких возражений подписал указ. Герцогиня отослала этот документ графу и легла в постель. Было бы, пожалуй, забавно описать бешенство, охватившая Расси, когда граф заставил его в присутствии принца скрепить своей подписью указ, подписанный утром. Но события вынуждают нас спешить. Граф подвергал обсуждению достоинства каждого судьи, предлагал заменить некоторые имена другими. Но читателя, вероятно, утомили все эти подробности судебной процедуры, так же, как и придворные интриги. Из всего этого следует такая мораль. Приблизившись ко двору, человек рискует лишиться счастья, если он был счастлив. И уж во всяком случае, его будущее зависит от интриг какой-нибудь горничной. С другой стороны, в Республиканской Америке целый день приходится заниматься скучным делом, усердно угождать лавочникам и быть таким же тупицей, как они. И там нет оперы. Вечером, встав с постели, герцогиня страшно встревожилась. Фабрицио нигде не могли найти. Только в полночь, когда она была во дворце на спектакле, ей принесли от него письмо. Вместо того, чтобы явиться в городскую тюрьму, где граф был полновластным хозяином, он вернулся в крепость, в свою прежнюю камеру, радуясь близкому соседству с Клелией. Этот шаг мог привести к страшным последствиям. В крепости более чем когда-либо Фабрицио грозила смерть. Герцогиню привела в отчаяние такая сумасшедшая выходка, но она простила причину ее. Безумную любовь к Клелии, так как через несколько дней дочь коменданта должна была выйти замуж за богатого маркиза Крешенци. Это безумство вернуло Фабрицио всю его былую власть над душой герцогини. Он умрет из-за того, что я дала принцу подписать эту проклятую бумажку. Нелепые мужские понятия о чести. Разве можно думать о чести в странах самодержавия, в таких государствах, где всякие расы состоят министрами юстиции? Нужно было просто-напросто ходатайствовать о помиловании, и принц с такой же легкостью подписал бы его, как этот указ о назначении чрезвычайного трибунала. В конце концов, что за важность для человека с таким именем, как у Фабрицио, если его будут более или менее справедливо обвинять в убийстве Фигляра Джилетти, которого он собственноручно проткнул шпагой? Прочтя записку Фабрицио, герцогиня бросилась к графу. Он был очень бледен. «Боже мой, дорогой друг, я хотел помочь мальчику, но у меня, видно, несчастливая рука. Вы опять будете гневаться. Я могу вам, однако, доказать, что вчера вечером вызвал к себе смотрителя городской тюрьмы. Ваш племянник мог бы каждый вечер приходить к вам на чашку чая. Ужаснее всего, что ни вы, ни я не можем сказать принцу, как мы боимся отравы, которую того и гляди подсыплет Расси. Такое подозрение покажется принцу величайшей безнравственностью. Разумеется, если вы пожелаете, я сию же минуту поеду во дворец, хотя заранее знаю, какой ответ услышу. Больше того, я вам предложу средство, к которому для себя лично я никогда бы не прибегнул. С тех пор, как я получил власть в этой стране, я не лишил жизни ни одного человека. Вы ведь знаете, в этом отношении я такой глупец, что до сих пор в сумерках мне вспоминаются два шпиона, которых я сгоряча приказал расстрелять в Испании. Ну вот, хотите, я избавлю вас от Расси? Пока он жив, он постоянно будет держать Фабрицио под угрозой смерти, ибо для Расси это верное средство сбросить меня. Предложение графа пришлось по душе герцогини, но она отвергла его. «Нет», — сказала она, — «я не хочу, чтобы под прекрасным небом Неаполя в нашем уединении вас по вечерам мучили черные мысли. Но, дорогой друг, нам, по-моему, остается только решить, какие черные мысли предпочесть. Что будет с вами? Что будет со мной, если Фабрицио унесет болезнь?» На эту тему снова разгорелся живейший спор, и в заключение герцогиня сказала: «Расси будет мне обязан жизнью. Я люблю вас больше, чем Фабрицио, и не хочу, чтобы в старости, которую мы проведем с вами вместе, у вас были отравлены все вечера. Герцогиня помчалась в крепость. Генерал Фабио Конти с наслаждением отказал впустить ее, сославшись на точные предписания военных законов. Никто не имеет права проникнуть в государственную тюрьму без пропуска, подписанного самим принцем. Но маркиз Крешенци и его музыканты ежедневно бывают в крепости. Я имею на это разрешение его высочества. Бедняжка-герцогиня не догадывалась о самом ужасном. Генерал Фабио Конти считал бегство Фабрицио личным для себя оскорблением. Когда узник вернулся в крепость, комендант не имел права принять его, не получив на то распоряжение. «Ну нет», — решил он, — «само небо послало его сюда для того, чтобы я восстановил свою честь и избавился от насмешек, которые могут погубить мою военную карьеру. Нельзя упустить такой случай. Фабрицио, несомненно, оправдают. В моем распоряжении лишь несколько дней, чтобы отомстить за себя».